Не позволяйте вводить себя в заблуждение. Возможно, вам приходится видеть пенсионеров, которым живется не так уж плохо. Вполне вероятно, что вы сочтете мое описание излишне пессимистическим, но не поддавайтесь заблуждению. С 2020 года начнутся совершенно иные времена. Самые простые расчеты доказывают, что полагаться на государство в вопросах пенсий уже не приходится. Пенсионная система не справится с платежами. Люди становятся в среднем все старше. Договоры медицинского страхования все дорожают. Кто все это будет оплачивать? У нас нет Иосифа, который вдруг откроет ворота житниц, чтобы обеспечить всех. Да и самих житниц тоже нет. Мы перескочили из промышленной эпохи в эпоху информации, вследствие чего теперь сами должны беспокоиться о собственной пенсии. Тот, кто уйдет на заслуженный отдых через 20 лет или позже, уже теперь должен позаботиться о том, чтобы пенсионные годы не оказались голодными. Конечно, об этом нам могли бы сказать и пораньше, но сделанного уже не исправишь. Мы должны сами закладывать себе житницы и становиться собственными министрами финансов. Мы должны брать ответственность на себя.